Тьфу, блин, опять куда-то не в ту степь понесло. Да когда же этот проклятый имплантат приживется? Все, хватит. Помечтали и будет. Для начала неплохо бы вообще узнать, что из себя эта тюрьма представляет, сколько там народу, и так далее. Сюзи, я поднял глаза к динамикам интеркома, у нас есть что-нибудь по чистилищу, только общедоступная информация. Так, давай что есть, и отправь запрос Ляре, может у нее еще что-нибудь об этой тюрьме имеется. Выполнено. Ага, спасибо. Включив терминал, я открыл полученный файл данных. Итак, что тут у нас? Частная тюрьма-чистилище, создана на базе колонизационного ковчега класса 0-30 блоков для заключенных, принадлежит капитану синих светил Марвику Курилу. Содержание заключенных оплачивается из средств, перечисляемых родной планетой преступника. Ходят слухи о торговле заключенными. Так, это все неинтересно, это я и так знаю. Дальше. Численность заключенных оценивается в 4500 разумных, обслуживающий персонал и охрана, около 200 разумных. Блин, 200 это много. Хотя, нет, на такой корабль скорее мало. Ну-ка, где тут про охрану? Охранная система на основе единого комплекса крепость под управлением виртуального интеллекта 6-го поколения. ХМ, читал я про этот комплекс, и миры в качестве подвижных огневых точек, локальные установки щитов и похожие на собак роботы Фенрис для непосредственного контроля территории. Если подумать, для подобной тюрьмы самое то. При любой попытке бунта отсек блокируется генераторами щитов под охраной эмиров, затем, туда запускаются Фенрисы и все. Охране остается только сидеть перед мониторами и, потягивая пиво, наблюдать, как машины разгоняют заключенных по камерам. Это как боевой робот, Фенрис хрень полная, поскольку бронирования у него нет, а из вооружения имеется лишь разрядник, но вот против незащищенного человека, настоящая убермашина, бегает быстро, бьет больно. То есть, получается, реальных боевиков там десятка два, не больше, просто потому что больше при такой системе и не нужно. Остальные, это обслуживающий персонал, да вертухай, которым оружие не положено. Как максимум, дубинки и разрядники. Выходит, если взломать управляющий роботами ВИ, то, интересно, очень интересно. Ха, а ведь самое сложное во взломе, это попасть внутрь, к терминалам и точкам доступа. Но весь фокус в том, что внутрь-то меня Курил сам проведет. Я предвкушающе потер руки. Сюзи, пригласи Гаруса и Тейлора. Да, и еще, найди в экстранете чертежи ковчега класса Ной, будем планировать операцию «Троянский слон». Возможно, вы имели в виду «Троянский конь», капитан? Нет, именно слон. После коня остались развалины, а после нас никакой Шлиман это чистилище не откопает. Генрих Шлиман, археолог-самоучка, известен всем как человек, откопавший Гомеровскую Трою. Глава 53. Несветский визит. Если вы думаете, что у меня опустились руки, вы ошибаетесь. Я просто наклонился за монтировкой. Народное творчество. Стоя за креслом Джокера, я напряженно вглядывался в растущий на обзорном экране силуэт чистилища, чем-то похожий на орбитальные станции из моей первой жизни. Только тут вместо солнечных батарей от центрального корпуса отходили прямоугольные лепестки блоков для содержания заключенных. Чистилище вызывает фрегат «Нормандия». «Нормандия, ответьте чистилищу», донеслась из консоли скороговорка диспетчера тюрьмы. «Здесь Нормандия, ожидаем параметры посадочного коридора», отозвался Джокер. «Пересылаем данные, подтвердите прием». «Прием подтверждаю». «Что-то не так, Джокер?» спросил я, увидев, как Мара недоуменно хмурится, просматривая полученные данные. «Странно, капитан, нас заводит в транспортный док», он чиркнул ногтем по строчке на голоэкране. «Вот, видите, я облегченно вздохнул. Ну вот, ситуация прояснилась. Честно говоря, больше всего волновался, что Курил просто выдаст мне джек, заберет деньги и помашет ручкой. Вот это был бы номер, столько готовиться, а в итоге всего лишь получить нафиг ненужную объект 0 и лишиться денег. Но теперь понятно, что отпускать нас отсюда не собираются, иначе пристыковали бы к пассажирскому терминалу. Ага, и выходить нам придется через грузовой отсек», усмехнулся я. «Ну да», Мара, обернувшись, вопросительно посмотрел на меня. «Джокер, скажи мне, если бы ты решил захватить Нормандию, через что бы ты отправлял штурмовую группу? Через пассажирский шлюз, где два человека едва разойдутся, и где придется взламывать тамбур, или через шлюз грузового отсека, куда карьерный самосвал загнать можно, а вместо тамбура слабенькое силовое поле, которая едва атмосферу удерживает. То есть вы думаете, что нас будут захватывать?» Помрачнел пилот. «Будут, обязательно будут», — довольно кивнул я. «Так делай, что хочешь, но чтобы в док мы вошли не раньше, чем через 10 минут». «Принято», — тяжко вздохнул Мэри, надвинув на глаза свою неизменную кепку, грозно добавил. «Но если эти чертовы захватчики поцарапают мою малышку...» «Да-да, в гневе ты ужасен». Я ободряюще хлопнул его по плечу. «Все будет нормально, у меня есть план». «Вот это-то и пугает», — чуть слышно проворчал он. Проигнорировав последние слова, привык уже, что Джокер трясется над Нормандией, как не всякая мамаша над младенцем, я бегом направился к лифту, на ходу открывая инструмент Рона и вызывая Тейлора. «Джейкоб, все по плану, атака будет через трюм, так что готовьте большой сюрприз». «Понял, капитан», — спокойно ответил тот. «Кстати, я тут посоветовался с Доннелли, если сбить настройку двух эмиттеров силового поля в шлюзе, то можно обойтись без чехла. Поле будет мерцать и рассмотреть сквозь него, что у нас тут творится, они не смогут, а мы будем наблюдать через камеры наружного обзора корабля. Правда, генератор посадим». Тейлор нерешительно умолк. «Но на пару-то часов его хватит, конечно, но потом придется менять». «Ну и хрен с ним, поменяем», — отмахнулся я, заскакивая в лифт. «Действуйте». «Хорошо, капитан». Спустившись в трюм, подошел к опередившему меня Тейлору, который уже руководил установкой мобильных щитов. Заметив меня, церберовец по своему обыкновению вытянулся по стойке смирно, явно собираясь подробно и обстоятельно рапортовать, но я остановил его, махнув. «Вижу, Джейкоб, успеваете?» «Так точно, капитан. А что, постарее для них ничего не нашлось?» Я кивнул на двух самых потрепанных лаки, отобранных по принципу «каких не жалко», вооруженных винтовками М15 «Защитник». «У нас в арсенале ничего другого нет», — покачал головой Тейлор. «При комплектации подбирали самые новые образцы. ХМ может, тогда им пистолеты выдать, неубедительно получится». «Тоже верно». Наш разговор прервал пронзительный ультразвуковой визг, от которого у меня заныли зубы, а в каждое ухо будто воткнули по раскаленной спице и принялись ввинчивать их в мозг. «На 8.4», — завопил Доннелли сидящему на стремянке под потолком Дубянскому. Визг, сменив тональность, перешел в едва различимый гул, а силовое поле, перекрывающее шлюз трюма, пошло рябью, словно поверхность пруда под сильным ветром. «Изобретатели, блин, Кеннет, вы там генератор не взорвите», — крикнул я инженеру, хлопая себя по уху, чтобы выбить воздушную пробку. «Ну что вы, капитан», — откликнулся тот, — «не хочу докучать вам подробностями, но, все, поняла, верю». Еще раз окинув взглядом трюм с суетящимися техниками, я кивнул Тейлору. «Принимайте командование кораблем, Джейкоб». «Слушаюсь, капитан». Оставив церберовца руководить и направлять, я обернулся к вышедшей из лифта Лоусон. «Шепард, мне все это не нравится», — недовольно заявила та вместо приветствия. «Мне тоже не нравится», — согласился я, окидывая ее взглядом. «Мда, тут было на что посмотреть. Броня Миранды каким-то непонятным образом, вместо того чтобы скрывать, только подчеркивала ее фигуру во всех местах. Вот как у нее это получается. А я, может, тоже так хочу, чтобы на мне броня как вечерний наряд смотрелась». В ответ на мой взгляд Лоусон сложила руки под грудью, раздраженно поджав губы. «А вам-то что не нравится?» «Джек, мне не нравится», — откровенно признался я. «Лучше деньгами. Не я принимал решение о ее включении в экипаж. Насчет экипажа мы еще посмотрим». «Шепард», — нахмурилась церберша. «Миранда, ваш босс сможет только давать рекомендации, кого брать на борт», — холодно отрезал я. «Решение остается за мной». Лоусон поморщилась, явно оставшись при своем мнении, но затевать спор на этот раз не стало. «Ладно, пусть думает, что хочет, главное, больше не нудит. Перевоспитывается, что ли?» Госпожа старший помощник, подошедший Танака, протянул Лоусон стильный кейс, украшенный эмблемой Цербера. Правда, внутри, вместо инфокарты планшетов, был ретранслятор сигнала. Официально Миранда отправлялась со мной как представитель Цербера, но реальной ее задачей было обеспечить Сюзи доступ к сети чистилища. «Конечно, Касуми справилась бы с этим лучше, но брать с собой воровку я наотрез отказался. Случись встречный бой в условиях ограниченного пространства, она своей пижамой все осколки соберет. На Карлусе, вон, чудом обошлось. Так что, нафиг, пока не придумаю, что делать с ее костюмом, пусть сидит на Нормандии. Тем более ей здесь дело найдется». Сьюзи, сколько до стыковки? 3 минуты, капитан. Отлично. Десантной группе, готовность, действуем по плану. Пол под ногами чуть дрогнул и по корпусу корабля простучали щелчки магнитных захватов. С прибытием, ага. Теперь, последний штрих. Взяв у Массани открытую бутылку пива, я хорошенько к ней приложился. Подняв к глазам, оценил, сколько осталось, повертел головой в поисках, куда бы вылить, не нашел и, чертыхнувшись, выплеснул прямо на пол. Ладно, будем считать, для антуража. Ну-с, вперед, за орденами. Размахивая почти пустой бутылкой, я в компании Лаусона и Массани спустился по пандусу и тут же был остановлен окриком встречающего нас турианца с эмблемой синих светил на броне, который демонстративно загородил нам проход, с приказом: «Сдайте оружие». «Ну сейчас прям, могу сдать одну пулю», — хмыкнул я, также демонстративно положив руку на автомат. «Тебе ее куда оформить?» Охранники схватились за оружие, Лаусон засиял биотикой, Массани потянул из захвата винтовку, а из трюма Нормандии вышли, точнее, потрескивая и пошатываясь, вывалились 2 лаки, судорожно сжимающие в манипуляторах М-15. «Отставить, сержант!» Появившийся из коридора высокий турианец в навороченной офицерской броне, властно взмахнул рукой. «О, а вот и начальство пожаловало!» «Как понимаю, местный босс, Марвик Курил, начальник этой тюрьмы», коротко по-военному кивнул подошедший турианец. «Капитан Шепард», в свою очередь кивнул я. «Капитан», Курил оглядел нашу троицу, на секунду задержавшись на кейсе в руках Церберши, «у нас соблюдается строгий режим и нахождение на борту вооруженных разумных, не состоящих в штате, недопустимо. Как спектр, я могу носить оружие где угодно. Вы, бывший спектр, Шепард, как мне тут недавно заявили», фыркнул я, «бывших спектров не бывает». Курил покосился на стоящих у пандуса потерто помятых лаки, на мерцающие из-за несогласованной работы эмиттеров силовое поле шлюза Нормандии, на бутылку, которой я размахивал, и в его глазах мелькнуло презрение. «Ладно, думаю, для вас можно сделать исключение». Я в ответ чуть шутовски раскланился. «Благодарю. Ваш груз уже обрабатывается, и как только на счет поступит деньги, вы сможете его забрать». «Эй, не так быстро». Повернувшись к Лаусон, я взял у нее кеш-карту, провел над инструментраном, считывая данные и, показав Курилу высветившуюся на голоэкране сумму, убрал карту в карман на поясе. «Я, знаете ли, предпочитаю наличные, а то с этими банками, то ли дойдут, то ли не дойдут, то ли дойдут, но не все, так что, деньги против товара». Курил, склонив голову на бок, принялся молча меня рассматривать, видимо решая, придуривается это Шепард или вправду такая своеобразная. «Ну да, с одной стороны бывший спектр, та самая Шепард, а с другой, лично-то он с моим оригиналом не знаком, максимум слышал от знающих людей, зато немало послужил в столичной полиции и вдосталь насмотрелся на всяких мажоров, назначенных по политической необходимости. Вон, вспомнить того же Харкина, первого человека, принятого на службу в СБЦ, а впоследствии с позором уволенного за пьянство и связи с криминалом. Вот что Курил сейчас видит перед собой: нагло ухмыляющаяся девица-человек в расхлябанной позе и с бутылкой пива в руках, ее спутник, явно приблатненный наемник. Массани была выдана зубочистка с наказом: из зубов не выпускать, слова цедить через губу, плюс потрепанные лаки, на которых я периодически многозначительно косился, и мерцающий на последнем издыхании щит в грузовом шлюзе Нормандии. Так что наша компания вполне соответствует представлениям тех турианцев, что считают людей выскочками, принятыми в совет только по попущению бесхребетных политиков. Разве что Миранда в эту картину никак не вписывалась своим надменно отстраненным видом. Но зато она была очень похожа на представителя большого босса, представленного к недоразумению в моем лице. Вполне убедительно. А мы сейчас и еще штрихов добавим. Стараясь, чтобы жест выглядел естественным, я потеребил сделанную в виде сережки клипсу коммуникатор, подавая сигнал Гарусу и Гранту, что их выход. «Ладно, вы и ваши», — начал было Курил, но, поперхнувшись, замолк, уставившись мне за спину и беззвучно шевеля мандибулами. Обернувшись, я с трудом удержался, чтобы в полный голос не рассмеяться. Если Гарус в бело-желтой броне с эмблемой Цербера выглядел просто колоритно, то Грант этот идеальный откопал где-то в экстранете плакат времен войны первого контакта и старательно его скопировал. Так что теперь нагрудную пластину брони довольно скалящегося крагана украшала граффити с изображением турианца, перечеркнутого кроваво-красной надписью «Бей ксеносов». «А что, это моя команда и тут я решаю, кто злобный ксенос, а кто истинный борец за величие человеческой расы?» В конце концов, с чего вдруг Краган и Турианец не могут служить в прочеловеческой террористической организации? Что за махровый расизм? Вы где там бродите? Рыкнул я, одним глотком допивая, что осталось в бутылке и озираясь словно бы в поисках утилизатора, а на самом деле оценивая количество охраны, расположение стационарных турелей, щитов и прочего. Не то чтобы я ожидал, что нас прямо здесь и сейчас кинутся вязать, но все же странно док выглядит. Никого из обслуживающего персонала, одни охранники, причем в полной боевой, хотя для штурма их маловато, ну да подтянуть еще бойцов недолго. Шепард, Кошнара больше нет, остался только Миллениум, подошедший Гарруз в доказательство потряс перед моим носом упакованными в пластик банками. Как нет, куда дели, возмутился я, закидывая пустую бутылку в трюм Нормандии и отламывая от упаковки одну банку. Так ты сама вчера с технарями последний ящик приговорила. Во, блин, я поскреб шрамы на щеке, подозрительно уставившись на Гарруса. Не помню. Точно, заявил тот, щелкая себя когтем по мандибуле, что примерно соответствовало человеческому зубставлю. Твою ж мать, опять консервы пить, печально пожаловался я в пространство, а у меня от них изжога. В полном обалдении наблюдавший за этой сценой Курил перевел взгляд на Лаусон, как бы безмолвно спрашивая у нее, это что, всерьез? Церберша в ответ только стиснула зубы и закатила глаза, всем своим видом показывая, что мол, это еще цветочки. Ладно, Курил, дернув за кольцо, я отставил банку от себя, ожидая пока сбежит пена, где там объект. Тот качнул головой в сторону выхода. Пройдемте в блок выписки, оформим вашу покупку. Зачем, тащите сюда, на месте рассчитаемся. Приложившись к пиву, я чуть скривился, заодно и обмоем. Формальности, объяснил Курил, необходимо заверить вашу личность и личность вашей покупки. И тут формальности, пробурчал я раздраженно, но после недолго раздумья кивнул. Ладно, показывайте, где тут у вас выписывают. По дороге до блока вся наша компания продолжала давать представление идиоты на прогулке. Грант щелкал зубами в сторону охранников и радостно ухал, когда те отшатывались. Гарруз с Массани громко обсуждали стати стриптизерши из загробной жизни, а я вертел головой по сторонам, словно деревенщина в столице, периодически прикладывался к пиву и доставал Курила вопросами. «А это у вас чего? А там кто?» Самое сложное было – делать вид, что пью, и при этом, размахивая банкой, не расплескать содержимое, поскольку я не сделал ни одного глотка, а только губы смачивал, ибо напиваться перед боем нет, я, может, и сумасшедший Шепард, как мне тут постоянно твердят, но не настолько же. Топать пришлось минут 10, видимо, Курил решил устроить нам экскурсию, чтобы наглядно показать, что дергаться бесполезно, иначе никак не могу объяснить, нахрена было тащить всю нашу процессию через блок строгого режима. И надо сказать, он своего добился, я, лично, проникся и осознал, потому как в отличие от игры, реальное чистилище было устроено более чем грамотно. Коридоры с установленными на потолке турелями, образующие тамбуры генератора щитов, и миры в ключевых точках, и патрулирующие проходы собакоподобные фенрисы. В общем, выбраться отсюда, будь ты хоть богом биотики, нереально. Думаю, были ли побеги, можно даже не спрашивать, хмыкнул я, когда мы шли по нависающей над камерами галерее. Побегов не было, в самом начале была одна попытка бунта, надменно усмехнулся Курил. И как, все охранные системы объединены в одну сеть и управляются удаленно, так что я просто приказал открыть несколько камер прямо в космос, это сразу навело порядок. Ага, на то и расчет, что всей этой машинерией управляет Витюльмы, и если, какое если, ты чего буровишь, идиот, взвыл внутренний голос, сплюнь немедля, а то накаркаешь. Ой, блин, тьфу, тьфу, тьфу, конечно же, когда Сюзи возьмет этот ВИП под контроль, рулить тут всем будем мы. Опа, вот теперь я даже не сомневаюсь, что меня будут захватывать и упаковывать. Если по дороге нам встретилось, дай бог, с десяток надзирателей в легкой броне с дубинками и разрядниками, то вот когда мы вошли в блок выписки, стали попадаться посты из наемников в полной боевой выкладке, с активированными кинетическими щитами и вооруженные винтовками. Документацию они тут стерегут, не иначе. Прошу, открыв дверь, Турианец пропустил меня в похожее на офис помещение. Моща. Оглядевшись, я одобрительно похлопал по броне стоящего у входа Эмира. А чего это он тут стоит? Положено, коротко ответил Курил, которого я за время пути успел изрядно достать своими вопросами. А, поняла, он у вас за место вешалки. Ехидно ухмыльнувшись, я забрал у Гаруса упаковку с пивом и повесил ее роботу на ствол пулемета. Сделав пару шагов назад, полюбовался получившейся инсталляцией. Это вы стильно придумали, уважаю. Вон туда пройдите, раздраженно дернул мандибулами Курил, указывая на дверь в противоположном конце офиса. Там оформим документы. Легко. Я беззаботной походкой отправился куда указали, махнув своим спутником. За мной, парни. Как только мы подошли, дверь распахнулась, открывая абсолютно пустую комнату размером с санузел в хрущевке. Это чего? Демонстративно удивился я. Не двигаться. Прозвучал в ответ резкий окрик. Эй, какого? Обернувшись, я увидел, что охрана вскинула оружие, а активировавшийся Эмир повел пулеметом, отслеживая наше движение, отчего висящая на нем упаковка забавно закачалась. «Шепард, сдавайте оружие, снимайте броню и заходите в камеру», — приказал Курил, выходя чуть вперед. «Вам ничего не грозит, вы нужны мне живой». «Эй, начальник, что за хрень, мы так не договаривались». Я, словно в поисках поддержки, оглянулся на Миранду и чуть кивнул, подавая знак «Начинаем». «Курил, вы нарушаете установленные договоренности», — холодно процедила та. «Не ввиду переговоров с террористами», — в голосе хозяина чистилища прозвучала откровенная издевка. «А зря», — вздохнул я, нажимая мизинцем на кнопку прикрепленного к днищу банки детонатора. Одновременно с этим Церберша накрыла нашу команду биотическим куполом, который принял на себя ударную волну от взорвавшейся упаковки. Помотав головой, чтобы прийти в себя, несмотря на купол приложило неслабо, я оглядел также трясущих головами спутников, чтобы не давать повода для неудобных вопросов. Вся наша компания держала шлемы на поясе и теперь расплачивалась за это звоном в ушах и кругами перед глазами. Впрочем, оно того стоило, если мы отделались легкой контузией, то расслабившуюся от нашего мирного вида охрану взрывом раскидало по всей комнате, а Эмира, мельком взглянув на то немногое, что осталось от робота, все же там в каждой банке по заряду СМЛ-6 было, я печально вздохнул, жалко, блин, он мне так понравился. Ладно, этот Эмир здесь не последний, найду еще, а сейчас пошевеливаться надо. Миранда, за терминал, принялся я раздавать приказы. Заид, Грант, держите выход, Гарус, контроль, твои справа, работаем. Грант рванул к двери, мимоходом, чисто для удовольствия, пальнув из дробовика в голову одного из стонущих на полу охранников. Лаусон, сбросив с ближайшего стола планшеты, установила на нем кейсы, распахнув, активировала виртуальную клавиатуру, а я подошел к оглушенному Курилу. ХМ, надо же, выжил. Хотя он дальше всех стоял, получилось, что охранники закрыли его собой от взрыва. Вообще-то по правилам мне полагалось подождать, пока он начнется, толкнуть пафосную речь, гневно обвинить, устыдить, рассказать, какой же он гад, а ведь я поверил, доверился. Но, честно говоря, не было ни времени, ни желания устраивать представление и рвать лифчик на груди. Так что я просто снял с захвата автомат, выстрелив находящемуся без сознания турианцу в голову. Нет, можно было, наверное, упаковать его и перетащить на Нормандию в лабораторию к Солусу, чтобы с помощью терморектального криптоанализатора модели паяльник обыкновенный задать несколько вопросов на тему, кому это я так сильно понадобился, а также в духе первых рыночных демократов, попросить поделиться неправедно нажитым. Вот только толку от знания, кто меня заказал, никакого, я и сам могу список жаждущих составить, а деньги. Курил хоть и сволочь, но не трус, так что резать на куски его пришлось бы отнюдь не фигурально. Нет, будь у него действительно важная информация, я бы не колебался, и методы своего оригинала бы вспомнил, и прочитанные в первой жизни книжки по китайской культуре, и с Солусом бы посоветовался, но делать это только ради денег да ну нафиг, так что пуля в голову и хватит с него. Пройдясь по офису, проделал ту же операцию с остальными охранниками, особо не приглядываясь, живые они там или нет, ибо контрольный выстрел еще никому не вредил. Закончив, машинально вскинул сжатую в кулак левую руку. Чисто. Рядом еще несколько раз щелкнула винтовка Гаруса и также донеслось. Чисто. Я обвел взглядом своих. Миранда что-то быстро набирает на клавиатуре, перебрасываясь короткими фразами с Сюзи, Гранты Массани стаскивают со всего офиса мебель, сооружая перед дверьми баррикаду. Закончивший с наемниками Гарус присоединился к ним. «Все нормально, все при деле. Капитан, отбита попытка захвата корабля», — бодро доложился по коммуникатору Тейлор. «Уничтожено до 10 единиц живой силы противника, 2 тяжелых робота и 7 легких. Потерь не имеем». Эк его на уставной тон пробило. Дорвался человек до любимой работы. «Молодцы, берите под контроль, док, и чтобы ни одна зараза не удрала». «Понял, мэм». «Мда, представляю, что подумали собравшиеся было захватить гражданское корыто наемники, когда из трюма Нормандии выкатился бронетранспортер со 122 мм пушкой в сопровождении 4 эмиров и десятка лаки. Хотя, если учесть количество и калибр стволов у наших защищающихся, то единственное, что они успели подумать, это «Ой, мля, Сюзи, сколько времени тебе еще надо?» 7-9 минут, капитан». «Хорошо, ну, 9 минут у нас есть». Курил, вот он лежит, его ближайшие подручные, с очень большой вероятностью, остывают в доке, все же захват фрегата, принадлежащего такой организации как Цербер, дело тонкое, а бы кому не доверишь, так что пока остальные сообразят, что начальство погибло, пока разберутся, кто у них нынче главный, пока то, пока сё, они же не регулярная армия иерархии, где четко прописана командная вертикаль и кто именно принимает командование в случае гибели старшего офицера. В общем-то, так и получилось, пока Сюзи с Мирандой взламывали защиту, мы успели закончить с баррикадой, собрать боеприпасы с трупов и даже немного поскучать. «Шепард», повернулась ко мне Миранда, «мы получили контроль над сетью чистилища, но это ненадолго». «Почему?» – удивился я. «Сильное противодействие, капитан», – ответила вместо нее Сюзи. «Местные техники пытаются вернуть контроль над сетью или изолировать свой участок аппаратными способами. У меня не хватает вычислительных ресурсов, чтобы парировать эти попытки, одновременно контролируя всю систему». Искин с какими-то виноватыми нотками в голосе добавила. «Простите, капитан, их слишком много. Во, блин, новость, что наша Сюзи не всемогуща, была какой-то новой и пугающей. Привык я уже, что она любую сеть ломает на щелчок пальцев. Ладно, раз не можем тут всех железной рукой привести к счастью, то, как завещали классики, весь мир насилием мы разрушим. Так, Сюзи, возьми под контроль только системы этого сектора. В других блоках сотри роботам протоколы свой-чужой, открой камеры с заключенными, и выведи все, что только возможно, в режим перегрузки. Пусть народ погуляет, напоследок. Принято, капитан. Стой, только систему видеонаблюдения оставь, а то как бы нам не прозевать массовый визит гуляющих. Глава 54. Романтики с большой дороги. Господин барон вас давно ожидает. Он с утра в кабинете работает, заперся и спрашивает. Томас, говорит, не приехал еще господин пастор? Я говорю, нет еще. Он говорит, ну и слава богу, очень вас ждет. Кэф тот самый Мюнхгаузен. Баррикада даже не понадобилась. Мы просто дождались, пока управляемые Сюзи-роботы турели покончат с готовившимися штурмовать блок выписки наемниками, а затем, спокойно вышли из офиса и побежали. Вот только не на корабль. Куда теперь? Хмуро спросил я у Сюзи, бросая взгляд на инструментрон с планом чистилища. Правая дверь, по лестнице на палубу выше, ответила та, подсвечивая маршрут. Принято. Тяжело вздохнув, я направился куда указали. Вообще-то я надеялся, что наша несостоявшаяся покупка на этом чистилище и останется. Но у Джека оказались прямо-таки феноменальные способности к выживанию и не менее феноменальная удачливость. Иначе просто не могу объяснить, как она выбралась из захваченных безумием секторов, где вырвавшиеся на свободу заключенные рвали на куски надзирателей, роботов и друг друга. Но выбралась и добралась до контролируемого нами сектора. Правда, чуть не окончила свой путь уже здесь. Когда эта психопатка раскурочила попавшихся ей на дороге эмира и трех фенрисов, между прочим находящихся под нашим контролем, и потому для нее совершенно безопасных, только вопль Миранды. «Шепард, мы же за ней и пришли. Помешал мне отдать Сюзи приказ. Прикончить, нахрен, эту идиотку. Ну, в самом деле, что за моду взяли, кого не выпустишь, сразу на роботов кидаются. Рабофобы, мля». И вот, вместо того, чтобы спокойно вернуться на Нормандию и отчалить от уже начавшего разваливаться чистилища, пришлось бежать за ней. Хотя, надо признать, теперь понимаю, как она умудрялась столько раз отовсюду сбегать. Это, мать ее биоваревскую, Джек, оказалось мало того, что дико везучий, так еще и умный, вместо того, чтобы тупо ломиться в док, пробралась в какой-то закуток потише и, собрав из остатков разбитой консоли терминал, подключилась к системе видеонаблюдения. Прямо-таки кладезь талантов, блин. Направо, завернув за угол, я остановился, рассматривая скорчившуюся перед крошечным голоэкраном бритоголовую девицу в ярко-оранжевом тюремном комбинезоне. Джек, резко обернувшись, бритоголовая увидела нашу компанию и потянулась было к лежащему рядом дробовику, но Грант по-ковбойски, с одной руки, пальнул из клеймора, отбрасывая оружие в сторону, причем, не задев саму девицу. «Какой молодец у нас растет!» — с ноткой умиления всхлипнул мой внутренний голос. Джек, прорычав что-то явно нецензурное, отпрянула к стене, окутавшись биотикой и обводя нас взглядом загнанного волчонка. «Цербер, какое тонкое наблюдение!» — хмыкнул я, покосившись на Миранду. «Джек, успокойтесь, мы пришли, чтобы вытащить вас отсюда». Церберша повернулась ко мне, явно рассчитывая, что я ее поддержу, начну уговаривать и сюсюкать, мол, мы хорошие, дней не спим, ночей не едим, только и делаем, что разных девиц спасаем. А вот нифига не угадала. Демонстративно сложив руки на груди, я наоборот сделал шаг назад, предоставляя Миранде возможность проявить себя в искусстве убеждения. Ну, в самом деле, это ей надо, вот пусть она и старается. Впрочем, оказалось, что это я нифига не угадал. Шепард, немедленно зашипел у меня в коммуникаторе раздраженный голос Миранды, деньги были выделены на покупку этой Джек, и если мы вернемся без нее, Церберша многозначительно замолчала. Это она что, пытается намекнуть, что призрак потребует вернуть 18 миллионов. Ну сейчас, индийскую национальную избу ему, а не деньги. И вообще, если говорю, что не брал, значит, не отдам. Хотя, с другой стороны, имея в наличии Джек, можно вопрос о деньгах вообще проигнорировать. А что, Джек есть? Есть, вот она, а деньги какие деньги? Пусть забирает это лысое сокровище и радуется. Опять же за живую Джек можно попробовать с него чего-нибудь получить. Ведь из-за нее меня чуть не украли. Хотели поймать, связать, продать. В гарем, между прочим. Да-да, и не надо про коллекционеров, батаров или еще кого. Сказал, в гарем, значит, в гарем. А я отказался, личной жизнью пожертвовал. А он, гад, тьфу ты. Я в некотором обалдении потряс головой, прогоняя внезапно возникшие жгучие желания по возвращении на Нормандию немедленно связаться с призраком и закатить ему классическую женскую сцену. Ты меня не любишь, для тебя какая-то девка дороже, чем я. Вот ведь, из очередного когнитивного диссонанса меня вывели раздающиеся рядом вопли. Думаешь, я поверю в эту хрень? Я что, так похожа на дуру? Хм, чего это у нас? А, Миранда, не дождавшись поддержки с моей стороны, все же попробовала сама уговорить Джек, что Цербер хороший, что лаборатория, в которой ее держали, была ошибкой, что призрак-ангел во плоти, а нимб не носит чисто из скромности, так что сейчас они яростно припирались. В полный голос хмыкнув, я через инструментрон, чтобы всем было слышно, связался с Нормандией. Сюзи, каково состояние чистилища в данный момент? Разгерметизированы блоки С1 по А4, пожар в блоках С8 и С12, потеряна связь с H1, H5. Слушая отчет, я только диву давался. Нифига себе, за какие-то полчаса разгромить в хлам здоровенную станцию, притом, подручными, так сказать, средствами. Прорыв в центральный сектор, внезапно прекратив перечисление, что где взорвалось загорелось, доложила Сюзи. Около 600, она на секунду запнулась, разумных. Стоп, а вот это уже серьезно. Дай картинку, приказал я, активируя голоэкран. Мда, действительно, насчет разумных. На экране размахивающая какими-то железяками безумно воющая толпа буквально захлестнула Эмира, и через минуту покатилась дальше по коридору, оставив за собой заваленные трупами обломки, среди которых еще шевелились и вопили раненые. Так, Сюзи, отводи всех роботов к доку, оставь только обеспечивающих наш отход. В брошенных отсеках опускай аварийные переборки, откачивай воздух короче, делай что хочешь, но эту толпу надо задержать. Принято. Хлопнув по сенсору, закрывая инструментрон, я оглядел напряженно вслушивающихся в сообщение из киноспутников. Даже Джек замолкла, перестав обвинять Миранду во всех грехах. Так, руки в ноги и бегом в док, пока Сюзи удерживает маршрут, приказал я и, обернувшись к биотичке, холодно добавил: «Мисс Зеро, у меня нет ни времени, ни желания вас уговаривать. «Вы с нами или остаетесь и ждете следующего корабля?» Та перевела подозрительный взгляд с меня на Миранду и обратно. «А что, если откажусь, то могу вот так просто уйти. Можете даже сложно уползти», — отмахнулся я, разворачиваясь на выход. «Ну, ладно, только, начало было Джек, но я раздраженно оборвал. Будет она мне еще тут условия ставить. Никаких только, не устраивает. Прыгайте за борт и гребите к ретранслятору брассом». И махнув своим, рыкнул. «Грант, вперед, Заид, замыкаешь, бегом, бегом, ядрит гидроперит вашу перекись». «Нет, не тем я занимаюсь. Вместо всей этой премудрости, вроде стрельбы и тактики, которой меня Гарус мучит, надо тупо в беге тренироваться. Явно полезней будет, потому как большую часть времени только и делаю, что бегаю. Биатлонист, мля, на один выстрел, 2 километра пробежки». Мы как укушенные пони неслись по коридорам чистилища, перепрыгивая через завалы, ныряя в технические тоннели, а кое-где вообще срезая путь через стены, довольный Арх, Гранта, биотический рывок в его же исполнении, и в стеновой панели образовывается незапланированный инженерами проход. В общем, это была та еще пробежка. Когда наша взмыленная компания ввалилась в док, я, оглядевшись, на секунду просто завис, не зная, как реагировать. Нет, то, что Тейлор превратит его в опорник, было вполне ожидаемо, но вот остальное. В доке оказалось весьма многолюдно, потому что половина экипажа Нормандии в данный момент занималась классическим мародерством. Причем так лихо и хватко, словно они полжизни к этому готовились, отрабатывая теорию и практику большого хапка на занятиях и тренажерах. Поберегись. Мы едва успели отпрыгнуть от пронесшегося мимо нас со скоростью болида Формулы-1 погрузчика, за рулем которого сидел Дубянский, а в кузове на здоровенной груди контейнеров, обнимая их словно потерянную возлюбленную, лежал абсолютно счастливый Доннелли. «Капитан, не хочу утомлять вас подробностями, но здесь, заметив меня», — прокричал он. «Что именно здесь, я не расслышал, поскольку погрузчик, лавируя между контейнерами, роботами и людьми, скрылся в трюме Нормандии. Я обернулся к Миранде, чтобы потребовать объяснений, но судя по ее остановившемуся взгляду, та и сама пребывала в ступоре. Оглядел остальных, в надежде, что хоть кто-нибудь понимает, что тут творится. Нифига. Массани взирал на этот беспредел восхищенно-одобрительно, Гарус задумчиво-оценивающе, а в глазах Джек крупными буквами читалось: «Во, дают. Капитан, разрешите доложить». Вынырнувший неизвестно откуда Тейлор вытянулся передо мной по стойке смирно. «За время вашего отсутствия на вверенный мне объект было совершено 3 попытки нападения, все нападающие уничтожены, потерь не имеем, личный состав занят погрузочными работами». «Ага, вот кто мне сейчас все объяснит». Подхватив Тейлора под локоть, я оттащил его в сторонку. «Джейкоб, какого, не зная как сформулировать», обвел рукой док с суетящимися как на ударной коммунистической стройке членами экипажа. «Ай, ну понимаете», — смутился Тейлор, — «мы, когда вторую атаку отбивали, загнали наемников в соседний отсек, а там склад и вот. Но как вы вообще до такого додумались?» Цербервец пожал плечами. «Так я в Альянсе капером побывать успел, а там финансирование не предусмотрено, что с операцией прихватил, то и твое. Упс, а ведь точно, было такое в его досье, но там без подробностей, мол, было и было, а тут воно как, мда». Я задумчиво покосился на Танаку, который стоя у пандуса Нормандии, словно заправский пастух пересчитывал по головам забегающих в трюм фенрисов. «А если бы прямо сейчас отходить пришлось, сколько времени надо, чтобы всех этих романтиков с большой дороги обратно на корабль загнать?» 7 минут, капитан», — четко отрапортовал Тейлор. «Все члены экипажа имеют индивидуальные средства связи, маршруты погрузки согласованы с Сьюзи, время сбора по сигналу отход, 7 минут. Ну какого хрена отвлекаешь? Не видишь, люди делом заняты», — взвыл внутренний голос, простым и нежным взором лаская вылетевший из трюма погрузчик с пригнувшимся за рулем Дубянским и стоящим в кузове Доннелли, который азартно колотил по кабине, крича что-то вроде: «Жми, всего 2 ходки осталось». «Ладно, молодцы, хвалю», — слегка озадаченно протянул я. «Долго еще?» «За полчаса управимся». «А», — я махнул рукой в сторону выхода в центральный сектор станции. «Передвижения противника отслеживаются, в примыкающих коридорах установлены управляемые фугасы и инженерные заграждения. Ну, тогда действительно, нечего людям мешать. Тем более моя женская часть начала с каким-то нехорошим интересом приглядываться к Тейлору, пространно размышляя, что, какой, однако, мужчина хозяйственный, с таким не пропадешь. И вообще, не жирно ли косуми будет, бррр, мысленно чертыхнувшись, какая чушь опять в голову лезет, я кивнул церберовцу и потопал во главе своего крошечного войска на Нормандию. Правда, Гарус, разглядев среди экспроприированного контейнера с логотипом НКР, чуть не подпрыгивая от нетерпения, выразил горячее желание помочь экипажу в их нелегкой работе, на что я только рукой махнул. Нечто не понимаю, что лут – это святое. Довольный Вакариан, уточнив у Тейлора, а Ваон-то где взяли, прихватил с собой Гранта и усвистал куда-то в сторону складов. Грустно вздохнув, везет некоторым, полезным делом заняты, я обернулся к Церберше. «Миранда, проводите нашу пассажирку в оперативный зал, я сейчас подойду», и слегка кивнув Массани, мол, «присмотри», быстрым шагом направился к лифту. Видел я в лаборатории у Салуса одну вещицу, неудачный образец, как выразился сам Салрианец, которая сейчас может пригодиться, потому как объект 0 тоже образец не самый удачный. Капер, частное лицо на вооруженном судне, получившее разрешение верховной власти воюющего государства, патент на захват торговых кораблей неприятеля. Проще говоря, пират с официальной бумагой в кармане. Глава 55. Но капитан вчерашнюю добычу. Да умоются кровью те, кто усомнится в нашем миролюбии. Застольный тост времен Советского Союза. Войдя в оперативный зал, я застал там практически канонную сцену. Миранда пытается что-то объяснить Джек, а та в ответ оттопыривает губу и презрительно морщится. Разве что вместо Тейлора за этой сценой молчаливо наблюдал Массани. Мысленно хмыкнув, я подбросил в ладони прихваченный из лаборатории пластиковый шарик и, остановившись рядом с наемником, принялся с интересом разглядывать наше приобретение, а то на чистилище как-то не до того было. После недолгого осмотра заключил, что реальный Джек не особо отличается от своего игрового персонажа. Та же 20-летняя девица с наголо выбритой головой и покрытым татуировками телом. В общем-то, даже симпатичная, если бы не кривящиеся в наглой ухмылке губы и манеры гопника из подворотни. Что примечательно, Джек и одета была так же, как в игре. Приспущенный до пояса тюремный комбинезон с завязанными на талии рукавами и перетянутая кожаным ремнем грудь. Видимо, бюстгальтер, это не по-пацански, так что ремень, какой нашелся. Впрочем, ей этого ремешка за глаза, вообще не понимаю, кого она своими прыщиками поразить хотела. Да у меня и то на два размера больше, ну на один точно. Джек, я, старший помощник капитана Миранда Лаусон, явно уже не первый раз завела Церберша, но бритоголовая отмахнулась от нее, как от мухи, повернувшись ко мне. Слышь, Шепард, скажи своей черлидерше, что мне похрен, кто она и чего ей от меня надо. Мда уж, манеры под стать внешности. Чуть хрипловатый голос и откровенно наглый тон братка. Распальцовки только не хватает. Во-первых, мисс Зеро это, как вы выразились, черлидерша, мой старший помощник, спокойно заметил я. А во-вторых, на этом корабле существуют определенные правила, которые... Ага, ну играйтесь тут в солдатиков, перебила Джек уже меня, направляясь к двери. Далеко собрались, с легким любопытством поинтересовался я. Пойду, поищу себе место, где не будет постоянно мелькать задница твоей, как ты говоришь. Джек, презрительно ухмыльнувшись, оттопырила средний палец и выразительно пошевелила им, помощницы. Нет, все же Миранда со своим вам ничего не грозит, вы нам нужны. Явно перестаралась, и эта бритоголовая решила, что раз сразу в намордник не упаковали, так будут с ней как с писаной торбой носиться. Взмахом руки остановив собиравшуюся что-то сказать Цербершу, я спокойным тоном продолжил. Вы не дослушали, мисс Зеро, на этом корабле действуют определенные правила, которые вам придется соблюдать. Биотичка резко обернулась, оскалившись и сжимая в кулак правую руку, вокруг которой засиял биотический ореол. А то что, мда, канонная Джек во всей красе. Ну и нафига мне это чудо? На всякий случай глубоко вдохнув, я небрежно смял пластиковый шарик, который держал в руках, и присел на край стола, с любопытством ожидая продолжения. Джек несколько секунд постояла, обводя нас настороженным взглядом, но убедившись, что никто не тянется за оружием и вообще не двигается, презрительно сплюнула, развернулась к двери, сделала пару шагов на заплетающихся ногах и рухнула на пол. А что, неплохой газ, зря Салусенем так пренебрежительно отзывался. 3 секунды обморок. Правда, продолжительность обморока всего несколько минут, Но в данном случае это не критично. Главное, для человека этот газ вообще не ощутим, так как ни цвета, ни запаха не имеет. А то, что любой газоанализатор его засекает на раз, так это сейчас даже в плюс, не пришлось предупреждать остальных, так как мы с Лаусон и Массани до сих пор были в броне. Наши ВИ, зарегистрировав наличие газа в атмосфере, автоматически закрыли шлемы, отправив в утилизатор остатки шарика, который был боевой частью полицейской газовой гранаты. Я поднял глаза к потолку. «Сюзи, выведи систему климат-контроля в форсированный режим, чтобы обновить атмосферу в зале». «Выполняю», — отозвалась Искин под резко усилившийся гул вентиляторов. «Заид», — я кивком указал на лежащую без сознания Джек, «тебе придется немного поработать грузчиком». «Как скажешь, Шепард», — хмыкнул Массани, подходя и взваливая девицу на плечо. «Только карцера же у нас нет». «Да и не надо», — равнодушно пожал я плечами. «Шепард, вы», — несколько неуверенно начала Лаусон. «Ага», — что-то решительности в голосе Церберши поубавилось. «Ну да, одно дело читать досье, и совсем другое, общаться с этой объект ноль во плоти». «Миранда», — негромко произнес я, не оборачиваясь, «как вы сами только что заметили, вы, старший помощник капитана, а не капитан». И дождавшись, пока на визоре погаснет сигнал «химическая опасность», хлопнул по замку. «Заид, неси за мной». Под удивленно любопытными взглядами вахтенных вбится крохотная процессия из меня, Лаусон и Массани с по-прежнему бессознательной биотичкой на плече, проследовала к пассажирскому шлюзу. «Упс, а вот об этом я как-то не подумал. Нормандия-то не пристыковывалась к станции, а зашла в транспортный док, и сейчас корабль висел в магнитных захватах над погрузочной аппарелью. Причем, из-за сдвинутого к центроплану грузового отсека, носовая часть с пассажирским шлюзом выходила далеко за эту аппарель. В общем, до земли, в смысле до палубы, тут было метров 15, примерно. Мда, с одной стороны на персидскую княжну бритоголовая мало похожа, да и Массани не стенька разин, хотя исполнить коронный номер и за борт ее бросает не откажется, а с другой, не таскать же ее туда-сюда. «Заид, там клади», — кивнул я на пол тамбура. Дождавшись, когда Массани сгрузит свою ношу и вернется в коридор, я стянул перчатку, быстро пробежавшись по сенсорам на консоли. «Так, внешний люк открыть», тяжелая бронированная створка поползла вверх, и в корабль ворвались звуки работающих в доке механизмов. Внутренний закрыть, выскользнувшие из стены створки диафрагмы сомкнулись, отсекая тамбур с лежащей в нем Джек от коридора. «Ну вот, жить захочет, спустится». «Капитан, погрузочные работы завершены, корабль к отходу готов», — доложил по интеркому Тейлор. «Прекрасно, тогда уходим, Сюзи, курс на Иллиум». «Курс принят». «Экхм», — зазвучал из интеркома неуверенный голос Джокера. «Капитан, это Джек, ну, за которой вы и она еще в шлюзе, ворочается». «И что?» — рассеянно бросил я, рассматривая ногти. «Вот черт, заусеницу на ноготь посадил. И как только умудрился, не понимаю. Блин, еще и лак отслаивается». «Кажется, вы были правы, Миранда», — со вздохом признал я, оборачиваясь к Церберше. «Шашипорт», — та непонимающе уставилась на меня. «Лак явно контрафактный», — повернув ладонь тыльной стороной к Лаусон, я с грустью продемонстрировал облезший ноготь. «Не стоило на Омеге покупать». «Но капитан», — снова прорезался в интеркоме Джокер, — «у нас же внешний люк открыт, она же, лейтенант Мара», — негромко перебил я возмущенного пилота, — «вам не кажется, что в последнее время мне слишком часто приходится повторять приказы?» «Виноват, мэм», Джокер перешел на уставной тон, «но вынужден отметить, что выход из дока с открытым внешним люком пассажирского шлюза является прямым нарушением летной инструкции». «Лейтенант, каков текущий приказ?» «Выйти из дока станции чистилища и следовать к масс-ретранслятору, мэм». «И что в нем для вас непонятно?» «Инструкция не допускает». «Действие инструкции я своей властью временно приостанавливаю, исполняйте приказ». «Слушаюсь, мэм». С едва слышным щелчком отстрелив магнитные захваты, Нормандия задним ходом медленно поползла из дока. «Вообще-то, поначалу у меня была мысль зависнуть неподалеку, подождать, пока это чистилище окончательно развалится, и присмотреть, чтобы никто с него не ушел. Но, немного подумав, я решил, что это перебор. Даже если кто-то из охраны уцелеет и сможет выбраться, что он расскажет? Что злобная Шепард во главе отряда Цербера, состоящего из кроганов и турианцев, не зря же Гарус и Грант броней с церберовскими эмблемами светили, взяла станцию штурмом? Ну, пускай рассказывают. Тем более все видеозаписи Сюзи уничтожила. А вот если, пока мы тут висеть будем, заявится какой-нибудь транспорт снабжения да еще увидит, как Нормандия расстреливает пытающихся спастись, будет несколько неудобно. Это же придется и транспорт следом за станцией. Нет, не стоит оно того. Тем более, в трюме уже места для трофеев не осталось. Решено, сваливаем и пусть потом доказывают, что мы вообще здесь были. Миранда, принимайте командование кораблем, бросил я, направляясь к лифту. Церберша, с явным трудом отведя взгляд от внутренней двери шлюза, повернулась ко мне. Че что? Остановившись, я с недоумением посмотрел на растерянную Лаусон. Чего это с ней? Устала что ли? Нет, ну всем на чистилище побегать пришлось, но не настолько же. Хотя, я и сам вымотался. Да еще Джек это со своими понтами. Черт, а ведь хотел сейчас Тейлора инвентаризацией на трофейного озадачить. Чувствую, там столько натащили, что всю дорогу до Иллиума разгребать будем. Эх, ладно, не горит, наша мисс совершенства и без того пашет, как проклятая. Мысленно вздохнув, блин, а кому сейчас легко, кивнул Лаусон. Хорошо, отдохните пару часов. Не, начало было Лаусон, встряхнувшись, но я ее мягко остановил. Отдыхайте, Миранда, Джейкоб справится. Проходя по бицу, мельком оглядел сосредоточенно работающих вахтенных. Мда, все устали, сколько носимся, как угорелые, по космосу. Правда, я покосился на топающего с самым равнодушным видом Массани, потому же Заиду не скажешь. Но он у нас вообще железный человек, силен, брутален, могуч и плевал на все. Хаем, а ведь на Иллиуме все равно не один день стоять будем, пока трофей продадим, так что надо бы команду на берег отправить, пусть пройдутся по кабакам да борделям. Точно, выписать всем премию посолиднее и пускай гуляют, заслужили. Хрен с ней, с галактикой, не развалится она за неделю. Да и самому вон, в маникюрный салон зайти, по магазинам прогуляться. Так, значит, пока летим, надо будет обсудить с Мирандой график увольнений, прикинуть размер премиальных экипажу, а то Иллиум нифига не дешевая планета и сотня кредитов, это не премия получится, а издевательство. Но и баланс корабля не резиновый. Блин, сейчас бы посчитать, сколько чего мы взяли с чистилища, посмотреть рынки на предмет, что где продать можно, но Тейлор-то на вахте. Стоп, а ведь у Сюзи наверняка есть черновой список трофеев. Капитан, отвлек меня голос Джокера, прозвучавший почему-то не из интеркома, а в наушниках шлема. Ну, что там еще? Устало вздохнул я, опуская уже протянутую к консоли лифта руку. Блин, мне сегодня до своей каюты дойти дадут или как? Тут, Джокер замялся, в общем, вам лучше самой увидеть, выведу картинку на ваш инструментрон. Недоуменно пожав плечами, я активировал голоэкран. Давай, вот, смотрите. Слегка охренев, я уставился на изображение с видеокамеры в пассажирском шлюзе. В тамбуре, прижавшись спиной к внутреннему люку, сидела Джек и, утирая капающую из носа кровь, с какой-то мрачной обреченностью смотрела на чуть подрагивающую пленку биотического поля вместо наружного люка. Покачав головой, словно не веря своим глазам, это же надо, мало того, что успела очухаться, так еще и мгновенно сориентировавшись, создала поле, способное удержать воздух. Я устало вздохнул. Джокер, закрой шлюз. Все же летать по космосу с дверьми нараспашку увидит кто, засмеют. Принято, капитан, с облегчением отозвался пилот. Заид, я покосился на заглядывающего мне через плечо Массани, раз уж наша пассажирка не захотела сходить на предыдущей станции, проводи ее в медотсек Чеквас. Сделаю, Шепард, кивнул тот, разворачиваясь обратно. Да, и еще, остановил я его, задумчиво глядя на экран, объясни ей, пожалуйста, что свой шанс на ошибку она уже потратила. Интерлюдия. Джек. Услышав за спиной мелодичный сигнал замка шлюзовой двери, Джек быстро пригнулась, вытирая рукавом кровь с лица, и, состроив презрительную гримасу, обернулась к распахнувшемуся люку, уже заранее зная, что сейчас увидит. Эта сучка, капитан, будет стоять в окружении своры прихлебателей и через губу надменно объяснять, чем она, Джек, должна будет расплатиться за место на корабле. Однако, реальность преподнесла сюрприз. У входа, небрежно подбрасывая в руке снятый шлем, стоял только мужик со шрамом в полморды, который был в зале, когда ее траванули. Стоял вроде бы расслабленно, но Джек всей шкурой ощущала, что эта небрежность и расхлябанность обманчива, что стоит ей сделать одно резкое движение, шлем полетит ей в лицо, сбивая концентрацию, а затем последует выстрел, или ломающий ребра удар закованного в металлокерамику кулака. Какого хрена он приперся? Вихрем пронеслось у нее в голове. Добить пришел, тогда почему сразу не стрелял? Или, но почему один-то? Че надо? Бросила она недовольным тоном, скрывая за грубостью удивление и испуг. Проведать зашел, ухмыльнулся мужик. Проведал, теперь отвали. Мужик с полминуты постоял, задумчиво ее рассматривая, затем, повесив шлем в креплении на поясе, шагнул вперед, протягивая руку. «Ладно, хорош тут пол кровью заливать», вставая и пошли. Демонстративно проигнорировав предложенную помощь, Джек резко поднялась на ноги, но тут же ухватилась за стену, пережидая, пока пройдут круги перед глазами и перестанет кружиться голова. Все же за последние несколько часов ей пришлось выложиться на полную, сначала прорываясь из захваченных безумием бунта секторов чистилища, а затем создавая барьер, способный удержать воздух в тамбуре. «Куда еще?» – бросила она хриплым, больше похожим на карканье голосом. «В медотсек. Нахрена? Навшей тебя проверить?» – раздраженно буркнул мужик, подхватывая ее под локоть. «Какие нахрен вши?» – прошипела Джек, вырываясь и машинально проводя рукой по налысо обритой голове. «А вдруг они у тебя невидимые? Проф будет в восторге». «Проф?» – Джек напряглась, непроизвольно делая шаг назад и упираясь спиной в стену. «Яйцеголовый с Цербера?» Если она кого в своей жизни и ненавидела больше, чем холеных сучек вроде здешнего Старпома, так это ученых, особенно из Цербера. И одна только мысль, что на этом корабле находится один из церберовских ублюдков в лабораторных комбинезонах, заставляла сжимать зубы до хруста и одновременно ежиться от противного, липкого страха. Годы, проведенные в качестве подопытной, оставили после себя очень стойкую память. Нет, наш яйцеголовый не из Цербера. Мужик отрицательно мотнул головой и словно бы с восхищением добавил, он, мать его, куда круче. Ага, и это не корыто Цербера, скривилась Джек. Да кому этот капитанский подмахиватель мозги парит? Пусть по дороге в оперативный зал, она успела рассмотреть немногое, но и того, что видела, было более чем достаточно. Чистота и порядок, царившие на Нормандии, скорее подошли бы фрегату регулярного флота, чем кораблю наемников или пиратов. Или кораблю церберовцев. Те тоже ценили порядок и организованность. Твари, было Цербера, теперь же, мужик довольно хохотнул, явно вспомнив что-то забавное, это личная посудина Шепарды, тут даже мухи не сношаются, не получив письменного разрешения капитана. Да ёб, Джек решила внятно и подробно объяснить этому недоумку, где и в каких позах она видела весь этот корабль вместе с его командой. Не стоит так помелом махать, мужик предостерегающе поднял руку, показывая на консоль интеркома. Шепард может обидеться, а она боженщина резкая, если до тебя еще не дошло. Да срать мне на нее и ее обиды. Джек собралась было презрительно сплюнуть на пол, но молниеносно метнувшаяся рука накрыла ей рот, едва не разбив губу. И этого не стоит, может обидеться Сьюзи. Резко отбросив руку, Джек вытерла губы тыльной стороной ладони, с ненавистью прошипев, да срать мне на обиды церберовских подстилок. Мужик, ничего не ответив, прислонился плечом к косяку и склонил голову на бок, рассматривая Джек с каким-то издевательским любопытством. Че уставился, нравлюсь, бросила она с вызовом, прерывая затянувшееся молчание. Да нет, просто никогда не видел, чтобы люди с таким упорством рыли себе могилу, хрипло хохотнул мужик. Ты глухая или тупая? Тебе человечьим языком говорят, что Нормандия, корыто Шепард, и если ты и дальше намереваешься выделываться, то просто ткни вон в тот сенсор, он указал подбородком на консоль интеркома, вызови каюту капитана и выскажи все, что думаешь, здесь и сейчас, а то потом, когда тебе в очередной раз моча в голову стукнет, мне придется тащить твою тушку обратно в шлюз, только уже частями. Учти, у Шепард по теме это мой корабль планку рвет конкретно. Вон, даже призрака на хутор за бабочками послала, когда тот попытался командовать. Что, прям главу Цербера? Недоверчиво хмыкнула Джек. А тот че, а ничего, мужик равнодушно пожал плечами, летаем. Джек напряженно уставилась на него. Врет или нет, но, если врет, то почему ее не повязали, а в шлюз выкинули? Да и на чистилище этой Шепард явно было плевать, пойдет она с ними или нет. Эта черлидерша из своей пижонской брони выворачивалась. «Вы нам нужны», а Шепард смотрела на нее как на пустое место. «Но турианец с эмблемой Цербера, турианец в Цербере, и Краган с намалеванным на нагрудной пластине бейксиносов». Джек поняла, что окончательно запуталась. Дурдом какой-то, а не корабль. И что, теперь из-за капитанской планки тут все на задних лапках прыгать должны? Презрительно бросила она. Хрен знает насчет всех, но если служишь в ее команде, то лучше прыгать, пожал плечами мужик. Джек насмешливо оттопырила губу. Это ты сам придумал? Да нет, Сикач рассказывал, хмыкнул мужик небрежно. Сикач, Джек замерла, недоверчиво уставившись на него. Клом Сикач был весьма известной, в чем-то даже одиозной фигурой среди наемников. Ну, еще бы, человек, умудрившийся вступить в кровавую стаю. Ага, мужик кивнул. Он в альянсе под Шепард служил, сержантом, а из армии свалил, когда ее опять закрыли. Что значит закрыли? Непонимающе моргнула Джек. Она чалилась, что ли? Мужик хрипло расхохотался. Детка, да Шепард под трибуналом ходила чаще, чем ты прокладки в трусы запихивала. И отсмеявшись, помотал головой. Так вот, Сикач говорил, что более крутого бугра, чем Шепард, он не видел. Ага, а еще она писает радугой, фыркнула Джек презрительно. Сама она видела Сикача всего однажды, но ей хватило. Двухметровый амбал с внешностью обожравшейся стероидов гориллы выглядел законченным отморозком даже на фоне Краганов. И чтобы такой признал кого-то круче себя, явный гон. Скорее уж писает напалмом, хмыкнул мужик, пожимая плечами. Собственными глазами видел, как она бугра кровавой стаи на Омеге голыми руками порвала. Джек озадаченно нахмурилась. Ну да, ходили по тюряге слухи, что на Омеге была заварушка, в которой замочили всех тамошних вожаков, когда те то ли Архангела собирались пришить, то ли на саму Арию наехать, но, там вроде головорезы королевы всех покрошили, протянула она неуверенно.